Глава 11. Какими силами я удержал аэроплан и не дал ему свалиться, не знаю. Но до лужаек я дотянул и даже сел почти штатно, сломав лишь правое колесо. Встречали меня овцы, сперва шарахнувшиеся от неведомой дряни, упавшей с небес, а потом подходившие щипать травку все ближе и ближе. А я все сидел, не замечая впившихся в зад реек, и приходил в себя. Минут через 5 или сколько там прошло, я лениво подумал, что надо бы слезть и посмотреть двигатель, но дрожь в ногах говорила о том, что я не сделаю и шагу. Дым из мотора все истончался, пожар мне не грозил, значит, сижу, пока не отдышусь. Я задрал очки на лоб и запрокинул голову. Хорошо. Овцы блеют, трава на ветру шуршит, движок тарахтит. Не сдох, значит, крутится. Как не сдох? Я повернул голову и уставился на неподвижный пропеллер, недоумевая, отчего звук мотора с каждой секундой все громче. Надо все-таки слезть и посмотреть. Чуть не упал, но наконец-то понял и чуть не рассмеялся. От деревушки слева катился автомобиль. Ноги подкосились, и я сел на траву, упираясь рукой в землю. Так меня и застал водитель, классический английский спортсмен в клетчатых кепке, пиджаке и бриджах. «Мистер Распутин, I suppose?» «Yes, sir». «And who do I enjoy talking to?» ответил я на языке родных чертополохов. Спасибо маме с папой, не жалели на репетиторов. «Oh, you speak English? What a surprise!» восхитился автомобилист и тут же представился. «Я Кристиан Фергюсон. Вон там за рощей мое поместье. Я читал о вашем дерзновенном плане и верил, что человек способен совершить задуманное. Рад, что не ошибся». Понимал я его с 5 на 10. Языки с разницы в 100 лет сильно отличались, да еще это произношение, но все-таки понимал, и он меня тоже. «Приглашаю вас в мой дом». «Мне бы в Дувр», — протянул я. «Туда мои товарищи приедут». «О, не беспокойтесь», — по-лошадиному широко улыбнулся англичанин. «Пока они доберутся до Кале, пока переправятся в Англию, у нас есть как минимум 2 часа». По дороге мы дадим телеграмму моему человеку в городе, он встретит ваших спутников, а вы тем временем приведете себя в порядок». Так и вышло. Кристиан для начала налил мне стакан чистого виски, и я его со спокойной душой хлопнул залпом. «Знай наших». На это хозяин отреагировал разве что поднятой бровью. Потом я плескался в ванной, и через час снова стал похож на человека. Чист, причесан, руки-ноги не дрожат, в глазах блеск и сумасшедшенка. И мы поехали в Дувр. Человек Кристиана не только встретил нашу авиаделегацию, но и арендовал зал в гостинице и назвал газетчиков, кое-кого успел вызвать аж из Лондона, и даже собрал небольшую толпу восторженных поклонников и поклонниц у входа в отель с цветами и даже бело-сине-красными лентами. Я уже начал подозревать, что здесь что-то не так, но потом сообразил, что на всех фото рядом со мной стоял Фергюсон. Красавчик, что и говорить, урвал кусок славы. Но ведь встретил, приветил, обласкал, так что не жалко, пусть радуется. К тому же он твердо взял в руки организацию общения с прессой и нашу первую блиц-конференцию закруглил буквально через 15 минут, объявив, что основная будет в Лондоне завтра. На следующее утро Стольников с Дрюней и приехавшим с опозданием Габриэлем пошли смотреть мотор самолета, а Фергюсон повез меня поездом в Лондон. Сельская пастораль промелькнула, не успел заметить. Все отвечал и отвечал на вопросы Кристиана, даже нарисовал схему биплана, который сейчас строит второй Вуазен под Парижем. «Это гениально! Я хочу, просто обязан быть частью всего этого!» Пораспросив Фергюсона, я узнаю, что тот уже летал на воздушном шаре, влюбился в небо, но, будучи единственным сыном крупного английского землевладельца, был вынужден заниматься поместьем. «А кто у нас отец?» — поинтересовался я. «Сэр Фергюсон, член палаты общин». «Как там было в обыкновенном чуде? Предупреждать надо. С депутатом надо бы познакомиться и наладить связи, но по приезде в Лондон нас закрутила суета». Уже на вокзале поезд встречала огромная толпа. Ее сдерживало всего несколько полицейских Бобби в смешных касках. Столичные жители, впрочем, вели себя вежливо, насколько это можно, но когда я появился в дверях вагона, многие закричали «Спич!», то бишь хотят речь. Опять вспыхнули магниевые вспышки, репортеры, работая локтями, полезли вперед. «Откуда только узнали?» Я повернулся к Кристиану, который стоял позади меня. «Я дал телеграмму знакомым. Утренние газеты вышли уже с новостью». «Вот же ухарь! Точно хочет проехаться на моей славе!» «Речь! Речь!» Жители Лондона не скандировали, но, похоже, были готовы к этому. «Есть такие, кто сомневается, что я перелетел канал!» — крикнул я громко в толпу. «Ну вот я, например!» — вперед вылез толстый бородатый мужик весь в черном. Даже котелок у него на голове был темных тонов, чем-то обсыпанный. «Да это сажа! Трубочист! Давно позабытая профессия!» «Звать тебя как?» «Стив О'Доннелл, сэр!» «Приходите, Стив, через 2 дня к поместью Кристиана Фергюсона, что рядом с Дувром. Полечу обратно во Францию. И вы все, кто сомневается, приходите». Рисковал я? Безусловно. Но Вуазен привез с собой 2-й мотор. Переставить его на самолет за 2 дня, да еще с помощниками, было вполне возможно. А эффект перелета надо было закрепить. Да и сомневающихся высокомерных лягушатников хорошо бы было макнуть. Впрочем, высокомерие и недоверие я сполна хлебнул на встрече с английскими журналистами в отеле «Rubens at the Palace». Даже импровизированный фуршет не помог. Хорошо, хоть Фергюсон с нами был, а то сожрали бы начисто, так что бог с ним, с куском славы. На сцене, а точнее на небольшом подиуме в зале отеля, стоял длинный стол, все вокруг было убрано розетками и лентами бело-сине-красных цветов, позади воткнули 3 флага, российский в центре и по бокам английский и французский. Распопов уже профессионально хлопнул пробкой шампанского, разлил по бокалам, мы чокнулись на камеру, и началось. «Daily Mail», — поднял карандаш живой как ртуть толстяк. «Мистер Распутин, вы утверждаете, что пересекли Дуврский пролив за 30 минут на аэроплане?» «Именно так». «А позвольте спросить, где ваш аэроплан?» «Аэроплан находится у меня в поместье», — отсек сомнения Кристиан. «Желающие могут с ним ознакомиться». «Манчестер Гардиан, показать конструкцию недостаточно. Кто может подтвердить факт перелета?» Я кивнул Щекину. Тот начал на французском, к неудовольствию хозяев. Нелюбовь к французам никуда не делась. Еще бы. Ближайшие соседи и соперники. Читал, что Англия с Францией воевали 64, что ли, раза. А нечего тут, сами построить не смогли, так терпите. У нас имеются фотографии взлета и заверенное нотариусом свидетельство. Щекин пустил по рукам заранее напечатанные снимки. «О, как мы можем их получить? Прошу прощения, Illustrated London News». Но деловой разговор прервал дедок лет за 60, воинственно потрясавший нашим фото. «Это невозможно! Я научно доказал, что крыло должно быть маршевым. Ваш самолет не мог продержаться в воздухе более 5 минут». Вот только безумного изобретателя нам и не хватало. Впрочем, его, похоже, тут знали. Кристиан шепнул мне, что мистер Филлипс давно пытается построить самолет, похожий на жалюзи, но все время что-то идет не так. «Билл Прауди, Таймс», — представился крупный мужчина с мясистым носом и маленькими злыми глазами. «Фотографии — это прекрасно, но их можно сделать и за амбаром». Сентенция вызвала предсказуемые смешки среди недоверчиво настроенных журналистов, а вот простая публика отозвалась недовольным шумом. «Сейчас 2 киномастерские в Лондоне срочно размножают киноленту, снятую на старте. Завтра она будет показана в нескольких синематографах», — уперся я в Билла фирменным распутинским взглядом. «Кроме того, мой полет видели рыбаки и моряки в Ла-Манше. Если вашей национальной гордости не претит, вы вполне можете опросить их. Полагаю, не каждый день над ними летают подданные русского царя. Вашего союзника, кстати». И тут публика взорвалась. Вперед выскочили 2 совсем молодых парня, лет по 20, не больше. «Это позор, господа! На наших глазах совершено выдающееся деяние, а вы с вашими мелочными придирками ставите под сомнение величайшее достижение в авиации!» «А вы кто такой, молодой человек?» — саркастически осведомился Прауди. «Барон Джон Мур Барбазон к вашим услугам!» Вторым парнем оказался автомобильный предприниматель по имени Томас и по такой знакомой авиаторам фамилии Сопвич. С ними, оказывается, пришла вся авиатусовка Лондона. «Я Элиот Верден Ро. Вы должны меня помнить», — обратился к корреспонденту Daily Mail улыбчивый англичанин с носом картошкой. «Я недавно выиграл приз вашей газеты за постройку летающей модели аэроплана. Еще вчера, как только я получил известие о перелете, я помчался в поместье сэра Фергюсона, и всем своим опытом и знаниями я подтверждаю все тут сказанное. Мистер Распутин перелетел пролив». Кристиан загадочно улыбался, похоже, и тут без него не обошлось. Ну и славно. Общественность живо затоптала скепсис журналюк, и дальше пресс-суха шла по нарастающей. «А не страшно летать? А как там ветер? А наверху холодно? А у вас есть дети? А что скажет царь на ваш перелет? А вы полетите через Атлантику? А Бога сверху видно?» Но Билл Прауди держал козырь про запас и в последний момент выложил его. «Мистер Распутин, а откуда вы знаете английский?» Тут я поперхнулся, но быстро сообразил. «От Бога снизошло на меня, не иначе. Взлетал с молитвою, а как в горние выси поднялся, в душе такой простор и мир открылись, благодать истинная. За что я горячо возблагодарил Господа, так с молитвой и долетел. Тем только и не убился. И как сэр Фергюсон подъехал, вдруг стал разуметь его». Народ начал недоверчиво перешептываться. Кристиан же, таинственно улыбнувшись, пытался закруглить наше общение, но не тут-то было. Английские фанаты авиации взяли меня в кольцо, Сопвич представил американца Самюэла Коди, строителя дирижаблей, который и выдвинул идею авиационного банкета. Оглянулся я на Фергюсона, на пиар-менеджера нашего, так он головой так закивал, что мало не отвалилось. А Джон Мур очень сетовал, что не смог приехать еще один поклонник авиации, Хайрам Стивенс Максим. Тот самый «Whatever happens, we have got the Maxim gun, and they have not». А Коди, послушав меня, заявил, что мой английский даже не американский, слишком много словечек иных, да и фразу я строю иначе. Но это как раз неудивительно. Языком я владею в объеме университетского курса, а вовсе не свободно. Тут-то материалисты и побледнели. Оно и правда, святой старец из Сибири получил знания английского свыше. Последним же меня выловил сухощавый длинномордый англичанин с горбатым шнобелем на пол лица. А вот представился он Александром Бенкендорфом, гофмейстером двора и послом его величества в Лондоне. По-русски он говорил с 5 на 10, отвык, видать, в здешних Палестинах, но дал понять, что недоволен моей самодеятельностью. Такую пресс-конференцию надо было делать в посольстве, к вящей славе империи. «А где ты был такой умный, когда Фергюсон меня встречал? И какой империи, если самолет французский, двигатель французский, один летчик сибирский? Ну не хватать же за грудки, как его коллегу в Париже. Прощелкал, так пусть сам отдувается». И я, проигнорировав посла, двинулся на выход. И там попал в женскую засаду. На меня набросились английские суфражистки, целый выводок разновозрастных женщин в белых шляпах, с зонтиками, в буквальном смысле набросились, схватили за руки, нацепили на сюртук фиолетовые розочки. «Мистер Распутин, спасибо от лица всех британских женщин! Неужели даже в России женщины будут избираться в парламент? Ура! Ура Распутину!» Дамы галдели, просили посетить их ближайший митинг. А я делал вид, что плохо понимаю по-английски, и остро жалел, что Стольников не привез из Парижа Елену. Вот бы кого отправить к суфражисткам, налаживать контакт. Но какую женщину можно просто так вытащить из Парижа? Нет таких. Из этого водоворота, на который уже нехорошо поглядывал местный Бобби, меня выдернул высокий, спокойный англичанин в простом с виду костюме. А когда он вставил в глаз монокль, я чуть не расхохотался. Вылитый Майкрофт Холмс в исполнении Клюева. «Мистер Распутин, позвольте представиться. Исаак Элиас. У нас с вами есть общий знакомый, господин Поляков». Я оглядел Исаака. Вот совсем он не походил на еврея. Не чернявый, нос обычный, одет, Ну, в Лондоне все деловые люди одеты в костюм с галстуком и котелком. «Чем могу быть полезен?» — вежливо ответил я. «Я был на вашей встрече с журналистами. Правильно ли я понял, что 2 дня вы еще планируете находиться в Великобритании?» «Совершенно верно». «Тогда вот, извольте». Элиас протянул мне запечатанный конверт с неизвестной монограммой. «Что это?» «Приглашение на встречу в Arts Club. С вами желают познакомиться весьма высокопоставленные люди». Насколько я помнил, в Arts Club собирались сливки общества, старая аристократия, чиновники. Неужели со мной хочет познакомиться сам король? Я задумался. Вряд ли. Тогда бы меня дернули к Эдуарду прямо в Букингемский дворец. Нет, тут что-то более тонкое. Хорошо, я буду. Исаак вежливо приподнял котелок, слегка поклонился. И был таков. «Уиски пойдем пить?» «Кто о чем, а Распопов о бухлишке». Шурин вместе с Ароновым намылились идти в паб и звали меня с собой. «Там еще, говорят, какой-то Эль есть. Не знаешь, Гриша, что за Эль?» «Не Гриша, а Григорий Ефимович, дурень», — осадил я Колю. «Я так-то именной дворянин». «Ой, да ладно! А что все-таки за Эль?» «Как тебе объяснить? Густое пиво». «Шибает с ног-то?» «Смотря сколько выпить. И вот что, хватит пьянствовать. Поехали смотреть на дредноут». «Что за зверь?» – оживился Аронов. «Увидите». 3 часа на поезде, и мы в Портсмуте. Вход в знаменитые верфи охраняется, но я, слегка подучив английские слова, посылаю Распопова к докерам, что идут со смены. И тот, перемигнувшись с ними, узнает об альтернативном входе. При этом вворачивает в речь пару немецких «я-я» и «натюрлих». Все, как просил. По дороге, в лавке, тот же Распопов покупает подержанную робу и 3 кепки, что носят докеры. Альтернативный вход – это просто сильно заросший кустарником пролом в заборе. Но, судя по натоптанной тропинке, ходят тут часто. Идем, глазеем. «Богато живут», – вздыхает Аронов. «Вон сколько кораблей». И правда, с 50 стапелей, краны, между ними железная дорога, по которой суетливо снуют паровозы с платформами. Военная часть верфи вообще не охраняется. Небольшой заборчик, проходная. Военных моряков много, но они все при делах. Мы забираемся на небольшой пригорок, раскладываем на траве нехитрую снеть. Булку хлеба, вареное мясо со специями, овощи. Попытку достать бутылку я мигом пресекаю. После выпьем, ежели дело выгорит. «Какое дело?» – интересуется Аронов. «А вот какое!» Я достаю из сумки цейсовский бинокль, что мне привез Щекин из Оберкохена. Разглядываю неустрашимого. «Хорош!» Гигантский, доминирующий над всей верфью корабль, аж с 5 орудийными башнями, дредноут подавляет своей мощью. «Вот же махина!» Распопов забирает у меня бинокль, любуется кораблем. 160 метров, 15 000 тонн. Я отламываю хлеб, делаю бутерброд. Не зря по дороге читал бумаги морского ведомства. Что-то в память да запало. В пудах это сколько? Бинокль переходит к Аронову. Без малого почти 1 000 000 пудов, вздыхаю я. Самый большой корабль в мире. Шурин присвистывает, тоже делает себе бутерброд на манер моего. «А рядом что за зверя строят?» «Беллерофон. Еще один линкор». У соседней причальной стенки стоял недостроенный товарищ дредноута, более бронированный, более быстрый. «Ежели такая монстра начнет стрелять из всех пушек, допустим, возле Питера, снесет все к хренам», — закончил я мысль Аронова. «Каждый снаряд по 20 пудов». Почти 1000 штук в казематах. Сам дредноут к началу Первой мировой войны устареет, а вот беллерофон повоюет. В Ютландском сражении хорошо так врежет немцам. Я задумался. Для России выгодно, если война между союзниками и Германией затянется. Францию с Англией немцы, может, и побьют. Но если к ним присоединятся Штаты, то победа у Антанты, считай, в кармане. Даже без участия России. А это значит, что делить и перекраивать Европу будут в Лондоне и Париже. Мне предстояло принять тяжелое решение. Я опять взял бинокль и еще поразглядывал суету возле дредноута. На него шла погрузка сразу с двух широких трапов. Их охраняли морские пехотинцы с винтовками, но на докеров они внимания не обращали. Так стояли, для вида. Что выгодно России? Очевидно, чтобы Англия, Франция и Германия максимально ослабили друг друга в предстоящей войне. Решено. «Робу давай», — потребовал я у Николая. Переоделся, нащупал в сумке динамитные шашки, остатки эсеровских бомб. Достал их. В одну засунул длинный Бигфордов шнур. Пока все это тащил через границы, 7 потов сошло. Шашки так и вовсе пришлось в штанины прятать, благо лично не досматривали. Шнур ехал вместе с тифлисскими деньгами. Вот и пригодилось. «Гриша, что ты?» — испугался Распопов. У Аронова в руке сломался огурец. «Тут-то меня ждите». Я сложил все в котомку, накинул на себя робу Шурина. «И цыц мне! Ни слова никому! Прокляну!» На подрагивающих ногах я направился к дредноуту. Влился в толпу рабочих, пониже натянул кепи. Потом подхватил какой-то ящик и, глядя в землю, пошел к трапу. Если остановят, то придется бежать. И очень быстро. Надо было предупредить сибиряков, но кто же думал, что тут такой бардак? Хотел просто изучить гавань, поразведывать. Впрочем, наглость — второе счастье. Тяжело вздохнув, шагнул на трап. Ну что, посчитаемся за Орджоникидзе. Как раз через 50 лет тут же в Портсмуте англичане попробуют заминировать корабль Хрущева, а заодно за императрицу Марию и Севастополь. Эти взорвали немцы с итальянцами, но и англичане не чужды диверсиям. Пусть на собственной шкуре почувствуют. Морские пехотинцы даже не взглянули на меня. Я спокойно поднялся на палубу и растерялся. Огромный аэродром со спешащими людьми, грохот кувалды, дым из трубы, дредноут прогревал турбину. Двинулся к носовой башне. Люк в нее был открыт, мимо, толкнув меня, проскользнул матрос. «Не стой на дороге, осел!» Я посторонился, начал спускаться в казематы. Первый уровень, второй. Хватит мне времени уйти. Шнур был длинный, 10-минутный. Тлеть будет долго. Наконец я спустился в снарядный погреб. Заглянул осторожно внутрь. Пусто. На стеллажах лежат огромные 20-пудовые снаряды. Видимо, дредноут недавно вернулся из похода, еще не разгрузили. Ну что ж, придется за разгильдяйство ответить. Бросив коробку, я прошел в самый конец погреба, приладил шашки позади последнего снаряда. Перекрестился, зажег спичкой Бигфорда в шнур. И тут же рванул обратно. Лишь бы не упасть. Ноги сами несли меня вверх по лестнице, потом по палубе. Я считал про себя. 10, 20, 30. Прошла первая минута, вторая. С трапа я спускался спокойно, шагом. Потом опять прибавил ход. Меня кто-то окликнул, но я даже не обернулся. У пригорка уже почти бежал. «Ходу!» Распопов попытался собрать снеть, но я лишь толкнул его вперед. Втроем, сопя и хэкая, мы добежали до пролома, и тут первый раз громыхнуло. Взрывной волной нас кинуло на землю. Я тут же вскочил, дернул за шкирку Аронова. «Давай, давай, валим!» Мы выбежали с территории верфи, и тут жахнуло второй раз. Более мощно. Взрывной волны не почувствовал, но заложило уши. «Быстро! На вокзал! Может, успеем на 5-часовой поезд?» Скорым шагом, выкинув кепи, мы пошли на север. Сзади безостановочно бумкало. Я обернулся. Над портом поднималась красная зарева. «Господа, что происходит?» Какая-то дама, обмахиваясь веером, смотрела в сторону верфей. На улицу из домов выходили встревоженные портсмутцы. «Взрывы, мэм!» — нейтрально ответил я, прибавляя шаг. Через полчаса мы были на вокзале, а за спиной громыхало все громче, зарево разгоралось, и я испугался, что железнодорожное сообщение остановят. Но нет, лондонский поезд прибыл по расписанию, лишь кондуктор вагона попытался вызнать у Аронова ситуацию. Я опять пришел на помощь. «В гавани военный корабль горит». «А почему слышны взрывы?» Я пожал плечами, прошел в вагон. Рядом сел Распопов. «Токма сейчас понял, зачем ты меня заставил немецкие фразы учить. На германца подумают англичашки. Есть шанс. Поезд дал гудок, вагоны залязгали сцепками. В Лондон прибыли без опоздания, и я даже успел заехать в гостиницу, помыться перед раутом. Там нас поймал встревоженный Стольников. «Вы где были?» «А что случилось?» Я зевнул, прикрывая рот ладонью. «В Портсмуте дредноут взорвался. Военный броненосец». «Ходили Биг Бену смотреть. В пабах были». Я строго посмотрел на сибиряков. Те согласно кивнули. «Никодим, ты пил местную уиски? Очень даже ничего». «Какое тут виски?» Капитан вздохнул. «Несчастье-то какое на верфях. Телеграфом сообщаю, что взрывы на дредноуте, пожары, поврежден Беллерофон. Это еще один строящийся броненосец». «А что же бесстрашный?» «Затонул. Верфи разрушены. Есть попадание разлетевшихся снарядов в городские здания». «Откуда ты все это знаешь?» — поинтересовался я, цепляя поверх сюртука оберпрокурорский серебряный крест. «Мы с Дрюней, Вуазеном и Кристианом переставляли мотор на планере, когда сэру Фергюсону телефонировал его отец. Он все и рассказал. Я сразу направился к вам в Лондон. Перелет завтра под вопросом». «Вовсе нет», — помотал головой я. «Лечу обязательно. А вы прямо сейчас уезжаете обратно во Францию». «Отчего такая спешка? Мотор надо опробовать перед вылетом». «Сам все сделаю. Идите, собирайте вещи». Удивленный капитан ушел, я махнул рукой сибирякам. «Вы тоже собираетесь. И никаких уиски. Слышишь, Коля?» Мне пришлось включить знаменитый распутинский взгляд. «Знаю я вас. Выпьете, начнете болтать». «Могила!» Аронов прихватил Шурина, сжал того руками. «Прослежу».